Наконец леса были сняты, тротуары очищены, и засверкали тысячи огней сквозь огромные зеркальные стекла. Храм Бахуса. Впрочем, это название не было официальным. В день снятия лесов назначено было торжественное с молебствием освящение магазина Елисеева и погреба русских и иностранных вин. С утра толпы народа запрудили улицу, любуясь на щегольской фасад нового стиля с фронтоном, на котором вместо княжеского герба белелось что-то из мифологии, какие-то классические фигуры. На тротуаре была толчия людей, жадно рассматривавших сквозь зеркальные стекла причудливые постройки из разных неведомых доселе Москве товаров. Горами поднимаются заморские фрукты, как груда ядер высится пирамида кокосовых орехов, с голову ребенка каждый, необъятными пудовыми кистями висят тропические бананы, перламутром отливают разноцветные обитатели морского царства, жители неведомых океанских глубин. А над всем этим блещут электрические звезды на батареях винных бутылок. Сверкают и переливаются в глубоких зеркалах, вершины которых теряются в туманной высоте. Так был описан в ненапечатанной поэме о Москве этот храм обжорств. А на Тверской, в дворце роскошном, Елисеев привлек толпы несметные народа блестящей выставкой колбас, печений, лакомств, ряды окороков, копченых и вареных, индейки, фаршированные гуси, колбасы с чесноком, с фисташками и перцем, сыры всех возрастов, и честер, и швейцарский, и жидкий бри, и пармезан гранитный. Приказчик Алексей Ильич старается у фруктов, уложенных душистой пирамидой, наполнивших корзины в пестрых лентах. Здесь все, от кальвеля французского с гербами до ананасов и невиданных японских вишен. Двери магазина были еще заперты, хотя внутри стали заранее собираться приглашенные, проходя со двора. Привезенные для молебна иконы стояли посреди магазина среди экзотических растений. Наконец, к полудню зашевелилась полиция, оттесняя народ на противоположную сторону улицы, прискакал взвод жандармов и своими конями разделил улицу для проезда важных гостей. Ровно в полдень, в назначенный час открытия, двери магазина отворились, и у входа появился громадный швейцар. Начали съезжаться гости, сверкая орденами и лентами. Военное начальство, штатские генералы в белых штанах и плюмажных треуголках, духовенство в дорогих лиловых рясах. Все явились сюда с какого-то официального богослужения в Успенском соборе. Некоторые, впрочем, заезжали домой и успели переодеться. Елисеев ловко воспользовался торжественным днем. В зале встречал гостей стройный блондин Григорий Григорьевич Елисеев в безукоризненном фраке с Владимиром на шее и французским орденом почетного легиона в петлице. Он получил этот важный орден за какое-то очень крупное пожертвование на благотворительность, а почетный легион за выставку в Париже выдержанных им французских вин. Архиерея Парфения встретил синодальный хор в своих красных с откидными рукавами камзолах, выстроившийся около икон и церковнослужителей с ризами для духовенства.